Алло. Да, я слушаю вас, алло. Алло. Меня Святослав Викторович зовут. Что-что? Давай, ебаный в рот, похмеляться надо, за пивом идти. О, боже. Номер перепутали, уважаемый. Оставь свой номер телефона домашний, я к тебе приеду в гости, блядь, чайку попить. Ты что, дурак, что ли? Оставь свой телефон, я тебе позвоню, оставь. Ты кому звонишь-то? Иди к ближайшему медпункт и жопу свою пролечи, которая у тебя от пидорастии, нахуй, видимо, уже опухла. Слушай, я днем найду тебя и поеду, поговорим, не говорились? Иди за, на три вокзала, да. Там тебя бомжат, ебут. Счастливо, счастливо. Да. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. Слышь ты, а все? Ты что, не понял, что ли? Время 2:00 ночи, люди спят, понял? Если ты делать нехрен, блин, возьми, подрачи, блин. Можешь делать все, что хочешь, блин. Но сюда больше не звони, понял? Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. Я тебя предупреждаю, ты зря там радуешь, что у тебя антиаон стоит. Я твой номер легко вычислил, вот поверь мне. И вот тогда у тебя настанет пиздец. Ну говори ты, ебаный в рот, ну что ты, шин, лети дальше. Да. Бой, разбираться они еще, говнюки какие-то будут, засранцы. Слышь, ты что, делал тебе что ли нехер, а? Алло. Ну ты хочешь тебе-то хуй соснять? 5 утра, блядь, будут делать звонки нахуй. И хуй ты от них отключишься. Зато я, зато твой номер-то я сейчас вижу, понимаешь? Петушиная рожа, блядь. Слушай, ты что, охренел что ли? Придурок, блядь, ты с кем разговариваешь-то? Петух, ты что, совсем что ли припух, мужик, блядь? Ты кого так называешь-то, гнида? Я тебя в землю живьем закопаю. Блядь, ебу, вот что ты что, понял? Я тебя в землю живьем закопаю. Слышь, проспись, придурок. Ты, блядь, такой назойливый, как вот стая колышек. Ты нарик, что ли? Кто ты такой-то? А? Та-та-дари-дари-дарай-дам, та-ри-дари-да-та-да-дам.